«Чушь!» — рассмеялась та. «Мы также готовим еду, как это делаешь ты, воин чужой земли. Конечно, каждая из нас иногда нужно мужское семя разумных для поддержания баланса магической и жизненной энергии в теле, но мне преподносили ее в бокале, свеженадоенную». Брови разведчика от удивления поднялись на лоб. «Ты че, девственница?» — спросил он в лоб. «А ты меня принял за шлюху?» — возмутилась девушка. «Разумеется, я чиста как телом и душой, иначе и быть не может. Я же все-таки их дворянского рода, и моя семья также». Ламия вдруг заткнулась, как во всех подобных случаях, когда речь заходила о ней самой, и Григе никак не удавалось разузнать о своей спутнице чуть больше того, что она сама давала ему знать, а рассказывала она крайне мало. Даже информацию о богине она дала неохотно, признавшись, что та действительно послужила причиной ее полета в неизвестные земли. Но почему на нее напала богиня света, что стало тому причиной и как быть дальше, девушка категорически отказывалась говорить, отделываясь намеками, дескать, всему свое время. При этом у нее хватало наглости требовать помощь в возвращении домой, постоянной жратве и охоте на дичь. С одной стороны, Григо уже пару раз пожалел, что связался с этой непонятной монстробабой, не способной даже помыть пару тарелок. С другой, его заинтриговала эта ситуация, равно как и непонятное молчание самой богини, обещавшей приглядывать за ним. Складывалось такое ощущение, что Илиас просто убедилась, что ее избранный начал свою миссию и успешно забыла о нем. Бросать Ламию Григорию не хотелось, да и опасался он справедливой мести богини, волей-неволей, но ему пришлось терпеть общество бесполезного существа. Кстати, та призналась, что принадлежит к виде ехидны, а не лами. В принципе, отличий было немного. Цвет кожи, чешуи, объем маны и прочие физические характеристики. Короче говоря, ехидны являлись, если не дальними эволюционировавшими родственниками лами, то точно превосходящим их видом. Кроме того, Элис продемонстрировала орган высасывания маны и семени, находящийся на кончике ее хвоста. Он раскрывался лепестками наружу, как яйцо чужого, но вид изнутри больше напоминал вторичный половой орган. Напоследок Элли пообещала показать ему, как он работает, при условии действительно вкусного ужина. Закончив разделывать огромную тушу кабана, Григорий вырезал самые нежные и вкусные части, вакуумировав их специальным ручным насосом и поместив в отдельный рюкзак, который повязал на ворчащую ехидну. «Ты ведь хочешь вкусно и полезно кушать?» — погрозил он ей пальцем, когда девушка попыталась сослаться на свои дворянские привилегии. «Тогда будь добра, помоги мне, я столько мяса не унесу, зато обещаю тебе продемонстрировать все известные мне способы по его приготовлению, и начнем с шашлыка». «Шашлык!» — воскликнула Элис. «Звучит вкусно». Им посчастливилось наткнуться на небольшую деревушку, в которой они закупились молоком, солью и необходимыми продуктами. Останавливаться в ней не было смысла, так как село состояло буквально из 5 перенаселенных домов. Зато староста указал им направление на ближайший город. По странному стечению обстоятельств, это оказался город, названный в честь той самой богини, Илиасбург. Там можно было бы нормально отдохнуть, прежде чем продолжать дальнейший путь. Григе удалось договориться со старостой о ночлеге в сарае с сеном, в котором можно было бы защититься хотя бы от внезапного дождя и ветра. За это ему пришлось пожертвовать здоровым куском кабаньего мяса, а также указать дорогу к его трупу. С момента убийства твари не прошло и пары часов, поэтому можно было надеяться, что ее еще не растащили падальщики. Устроившись недалеко от сарая, находившегося на приличном расстоянии от самой деревни, Григорий запалил костер и начал готовить шашлык, разделяя заранее замаринованное мясо и накалывая его на стальные полосы, которые можно было легко свернуть в рулон. Элис вертелась рядом, едва не залезая в костер хвостом. Безумные запахи жарящегося на углях мяса сводили ее с ума. Помня о невероятном аппетите существ, Григ наколол для нее порцию, в 5-6 раз превышающую человеческую, и не прогадал. Стряхнув готовый шашлык в деревянное блюдо, позаимствованное у крестьян, он с гордостью поставил перед ошалевшей от счастья ехидной гору жареного мяса. «Осторожно, горячо!» — предупредил он ее, глядя, как девушка потянулась к блюду голыми лапками. «Вот, возьми вилку». Змеедевушка на удивление ловко обращалась с предложенными столовыми приборами, все больше и больше убеждая разведчика в том, что его спутница далеко не так проста, как старается казаться. Но сейчас он слишком устал, чтобы строить далеко идущие выводы. «По ночам нынче прохладно, сказал он. «Вроде твой вид не очень хорошо переносит холод. Ты кушай, а я пока приготовлю нам постели. Надо бы еще подумать о безопасности». «Не надо», — с набитым ртом произнесла Элис. «Пока я рядом с тобой, ни один сильный монстр не вздумает напасть на тебя. Впрочем, я все равно поставлю охранный барьер, не беспокойся». Кивнув ей, Григорий выбрал в сарае место, окруженное тюками с сеном, через которые не мог пробраться ветер, и расстелил там брезент, на который сверху выстлал небольшой мягкий коврик. Подушек у него не было, но сено успешно заменяло ему удобство, а накопленная усталость компенсировала недостаток комфорта. Он быстро уснул, но вскоре сквозь сон почувствовал, как девушка-змея аккуратно подползает, устраиваясь рядом. «Грик, а Грик, ммм», промычал он, не желая просыпаться. «Помнишь, я обещала тебе показать, как работает мой хвостик». Он тут же ощутил, как ловкие руки стягивают с него штаны, а до члена дотрагиваются нежные пальцы. «Так ты девственница или нет?» – забеспокоился герой, приоткрывая глаза. «Что-то ты действуешь совсем не как невинная дева. Разве ты не знаешь, что нам, девушкам-монстрам, требуется 7 разумных, чтобы выжить? Стоит нам только созреть, как организм начинает требовать ее тем чаще, тем сильнее магическая мощь. А на материке Дем в том месте, где я росла, найти здоровых самцов человека, эльфа или им подобных, крайне тяжело. Тем не менее, мне доставляли семя, а пару раз даже приводили человеческих мужчин-рабов. Дотронуться до моего тела, конечно, они не могли, зато мне удалось потренировать на них свой навык дойки хвостом. Видишь ли, это просто способ питания, ничего личного. Ты вкусно готовишь, просто превосходно. Мой личный повар так не готовил. Но кроме вкусной еды, нам, монстродевушкам, требуется соблюдать баланс магии, катализатором которой является семя. «Так ты будешь делать что-нибудь или нет?» – перебил ее нетерпеливый разведчик. Он уже почти полностью пришел в себя и попробовал двинуться. Однако девица подготовилась заранее, обвив его собственным хвостом так, что он не ощутил ее хватки до тех пор, пока не попробовал схватить Элис. «Тю-тю-тю!» – усмехнулась та, нависая над ним. «Не для тебя, воин, растут мои ягодки. Сейчас я могу лишь удовлетворить тебя своим хвостиком, заодно и подпитаюсь сама. Знал бы ты, сколько я потратила магии на защиту». Болтая, она активно стаскивала трусы вслед за штанами с Григи, пока восставший член не устремился вверх. Уставившись на него слегка расширившимися глазами, ехидно произнесла: «А во, у тех рабов был короче в 2 раза, тем более будет интересно». Рядом с ней возник кончик хвоста, раскрывшийся лепестками так, как уже видел Григорий. Девушка слегка отстранилась, удобно усевшись рядом со спеленатым мужчиной, помогая тому принять комфортную позу. «Не волнуйся», — шепнула она, — «тебе не будет больно, даже наоборот. Попробуй закрыть глаза и представить себе какую-нибудь девушку, пока». Чпок, кончик ее распустившегося бутона одним ловким отработанным движением опустился на стоячий член разведчика, плотно и сильно захватывая его в плен. Как и обещала ехидна, не было не только боли, но даже дискомфорта. Напротив, Григи показалось, что он сейчас кому-то вставил. Его тело даже рефлекторно подалось вперед, стремясь засадить поглубже. «Тише, тише!» – простонала Элис, видимо, также получая удовольствие. «Это место, оно тоже очень чувствительное». Бутончик оказался на редкость горячим и влажным. Хлюпая, как самая настоящая щелка, он ездил вверх-вниз по стояку Григи, вызывая у того самые настоящие ощущения секса. К его обнаженному левому боку вдруг прижалась Элис, принявшись усиленно тереться тем местом, которое скрывала под юбкой. Похоже, ей тоже было очень хорошо, так как и на кончике хвоста, и в боку уже было горячо и влажно, да и сама хозяйка постанывала, обнимая пленника. Новизна ощущения и чувств быстро сделали свое дело. Дернувшись в очередной раз, Григорий вдруг понял, что бурно кончает прямо в бутон, прямо как молодой пацан. Элис, получив желаемое, похоже, и сама кончила, значительно ослабив хватку и упав рядом с ним. Бросив взгляд на кончик ее хвоста, герой увидел, как тот снова плотно сжался, стараясь не упустить ни капли драгоценного семени. Ему стало даже немного грустно, он был бы не против и повторить. Элис, не ожидая ничего плохого от того, кому только что помогла разрядиться, напротив, легла на животик, полностью убрав хвост от тела разведчика, и закрыла глаза. Григорий, конечно, мог бы воспользоваться ее беззащитностью, но не стал. Вместо этого он накрыл ее остатком коврика, вытерся и лег рядом. У меня еще будет возможность засадить ей под хвостик», — думал он, отключаясь, и был по-своему прав. «Вам бы обойти город стороной, господа», — хмуро напутствовал их деревенский староста, прощаясь с ними следующим утром. «Как мы слышали, существа там сейчас вне закона». «А что так, почему?» — быстро переспросил Григорий. «Разве в Элиасбурге не соблюдают новый закон?» Бывший лейтенант имел в виду законы, принятые людьми обоих миров в результате перемирия. В частности, они останавливали работорговлю и препятствовали притеснению зверолюдов разумных рас. К сожалению, не все города приняли эти законы, в том числе и этот Элиасбург. Григорий услышал именно тот ответ, который и ждал. Местного короля не волнует то, что произошло с его дальними соседями, почти выплюнул староста. Как говорится, пока его петух в задницу не клюнет, не пошевелится. К тому же один из его сыновей бесславно пропал или погиб во вторжении, поэтому этот старый хрыч решил тянуть до последнего. «Вы точно не уважаете вашего властелина», — влезла в разговор ехидно, на что староста ожидаемо поморщился. «Ездил я в Страсбург на прошлой неделе», — объяснил он. «Тот город находится под управлением Ричарда III, сына короля, погибшего при атаке вторжения. Из сына вышел отличный правитель. Город цветет и развивается, всюду висят эти елестричные лампы, да светит так ярко, как 100 факелов. Да что там, я пока башкой крутил, у меня никто кошелек не свистнул. А приехай я туда год назад, так меня бы обложили налогом за вход, да еще и от телеги отойти было бы нельзя, чтобы не обокрали. При новых людях преступность упала в разы и жить стало легче. Вот, соберемся все и уедем подальше отсюда, пока старый король нас окончательно налогами не задушил. Вот только других городов поблизости нет, если только не идти в обход Эльфийского леса на север, но там я уже ничего не знаю». Григорий понятливо кивнул, махнув на прощание старости, и путешественники покинули гостеприимную деревню. Отойдя на небольшое расстояние, Григ задумался по-настоящему. «Похоже, придется поискать другой путь», — проворчал он. «Элиасбург для нас закрыт». Слышала слова старосты, монстродевушкам там не рады, даже таким симпатичным, как ты. «Почему же?» — возмутилась Элис. «Я же не простая ехидна, а из корол, дворянского рода. У меня больше прав на посещение и проживание, чем у простолюдинов». «Так-то оно так», — вздохнул Григорий. «Вот только у людей все через жопу идет. Если тебя там увидят с таким хвостом, могут и в цепи заковать, да в камеру бросить, а то и еще чего похуже. Нет, надо подумать насчет Эльфийского леса. Эх, есть у меня там кое-какие знакомства, правда те находились с его другой стороны. Но, будем надеяться, что хвост меня не пустит в Элиасбург из-за того, что я не похожа на человека», — донесся до него возмущенный голосок Элис. Но погруженный в свои размышления Григо лишь отмахнулся. «Да, а теперь, будь добра, не мешай, мне надо сосредоточиться, от этого зависит наш будущий путь. Итак, помнится мне, к югу жили темные, была у меня одна знакомая темненькая, как же ее звали? Ира, Иприт, Инга, а, вспомнил, Ингрид». Он торжествующе обернулся к ехидне, чтобы обрадовать ту приятной новостью об изменении планов, но слова застряли у него в горле. Элис исчезла. Вместо нее перед ним стояла человеческая девушка в той же боевой униформе, с тем же цветом кожи, узорами татуировки и роскошными волосами. Хвоста не было. Вместо неги из-под бронированной юбки вырастали самые обычные женские ножки. «Так сойдет?» — спросила Элис, глядя ему прямо в глаза. «Или я недостаточно хорошо скопировала ваших женщин?» «Это че?» — еле смог выдавить из себя бывший разведчик. Такое проявление магии ему приходилось видеть впервые. «Это ведь иллюзия?» «Иллюзия». За годы, проведенные на Орионе, Григорию приходилось встречать в самые разнообразные ситуации сражения с магами, когда с помощью магии, казалось, оживают самые худшие кошмары. Ему приходилось драться против вампиров, каменных горгулий, болотных русалов, нежити, поднятых зомби и скелетов, драконов, элементалей и прочих магических созданий, чье существование было попросту невозможно в мире людей. За разговорами с одной знакомой волшебницей, которая впоследствии выбрала карьеру на земле вместо шатаний по Риону за спиной лейтенанта, ему удалось узнать одну немаловажную вещь. Просто так сменить форму среднестатистическому магу категорически нельзя. На это уходит нереальная прорва физических и магических сил. А тут какая-то ехидна без ритуала, без долгих песнопений и молитв чужим богам просто превращается в человека. Не теряя надежды, он рванул к опешившей девице, хватая ее за бедра прямо там, где заканчивалась бронеюбка. Но, ожидая ощутить руками холод чешуи, он вдруг почувствовал мягкую упругость теплой кожи человеческих женских ног. «Бэбака, хентай!» раздалось у него над головой, и меткий удар в затылок отправил его в беспамятство. Глава 5. Заговор против королевского трона. «Неплохо ты приложилась», – ворчал разведчик чуть позже, придерживая влажный компресс на затылке, где у него выросла огромная шишка. «За что?» – спрашивается. «Я всего лишь хотел проверить, иллюзия ли это, как такое вообще возможно?» «Сам виноват», – смущенно бормотала Элис, шагая рядом в человеческом облике. «Кто же так кидается? Я не ожидала, что ты будешь хватать меня за ноги, вот и приложилась. Я же тебя предупредила, что владею сильной магией. К тому же ты вчера чуть ли не доверху заполнил мой внутренний запас магической энергии. Я даже не ожидала, что люди той земли настолько мощные. Все те рабы, которых мне раньше доставляли, были измождены трудом и содержанием, быстро и мало кончали, а содержание их семени напоминало слабое белое вино, разведенное водой. А твое семя, Грик, больше похоже на выдержанную жирную сметану. Интересно, какая она на вкус? Впрочем, если мы остановимся в городе, надо будет это проверить». Григорий вполуха слушал фоновое радио преображенной ехидны, на ходу изменяя планы. Если сначала он полагал, что ему в напарнице досталось пусть не совсем обычное существо, но монстра-девушка, обладающая сверхмощными способностями, то сейчас все мысли в его голове путались, стоило ему только бросить взгляд на семенящую рядом напарницу. Не может же, не может быть такого, чтобы можно было вот так запросто усилием воли преобразить свой внешний вид. Даже Келтузику такое было не под силу. Грик ухмыльнулся, вспоминая, как некоему старому шаману орков сильно хотелось присунуть молоденьким эльфийкам, предлагавшим свои услуги за определенную плату в медовом доме сладких сестричек. Вот только ни одна из них не хотела раздвигать ноги перед дряхлым морщинистым дедом, который еле-еле держался на ногах. Ему даже не помогал отвар из демонической крови, зелье работало как адреналиновый анаболик, на небольшой период омолаживая и усиливая организм испытуемого за счет сжигания его собственной маны и жизненной энергии. Но вот незадача, вернуть старику сильный молодой член отвар не помогал. Шаман все же нашел выход, организовав древний ритуал, который затребовал у него немало времени, сил, артефактов и крови. Но в итоге ему удалось на неделю стать молодым и порадовать как себя, как и эльфиек. Но в конечном итоге он просто сгорел прямо под одной из них, буквально рассыпавшись в прах на измятом ложе. Девушки не испугались и, тем более, не расстроились. Напротив, это послужило им невероятной рекламой. Напор наших кисок не выдерживают даже брутальные орки. Кувшин с прахом Келтузика собрали и выставили в урне на стойке в знак того, что эльфийки не врут. И, действительно, дела у предприимчивых ушастых пошли в гору. Однако, возвращаясь к действительности, Григорий никак не мог принять тот факт, что путешествует вместе с существом, которому изменить свой собственный облик без наложения иллюзий, как два пальца. «Сколько я тут уже шатаюсь? Год, два?» – подумалось ему. «Нет, больше, гораздо больше. Пожалуй, все три, если считать с момента, как я впервые ступил на поверхность этой удивительной планеты, где меня только не носило. Так-то, если хорошенько подумать, эта магия не является для местного населения чем-то вроде решения всех проблем. Напротив, могущественных магов боятся и ненавидят, особенно, если они обладают редкими дарами. Слабые искры есть у многих, но разжечь их в сильное пламя способны хорошо, если единицы из сотен, а конкуренции почти нет. Если дар пробуждается у детей богатых, те его скрывают, опасаясь за их здоровье и будущее, а одаренные бедняки мрут в подземельях и на опасных заданиях, стараясь выгадать там лишнюю копейку. В принципе, все как и у нас, только с магией. Но одно я узнал наверняка: чтобы наколдовывать себе лишнюю пару конечностей, надо быть по меньшей степени архимагом, если вообще не. Он сбился с мысли, вновь взглянув на свою подругу, с которой совсем недавно делил кров и семя. Нет, не может быть она архимагом. Ну сколько лет этой дурочке, даже если за сотню, то мозгов это ей точно не прибавилось. Не может она быть сверхмощной волшебницей. Однако он не собирался все списывать на волю случая. На горизонте уже маячили стены Элиасбурга, и ему можно было сконцентрировать все внимание на своей таинственной спутнице. К тому же интуиция нашептывала ему, что он снова ввязался в авантюру с далеко идущими последствиями, как это было при первом контакте. Элис, казалось, совсем не заботил пристальный взгляд напарника. Она неуклюже переставляла ноги, ругаясь на человеческих женщин, упрашивала Григория покатать ее на ручках и жаловалась на голод. «Мы же ели час назад», — удивлялся разведчик, вспоминая, как ехидно умяла тазик с холодным шашлыком, остававшийся с вечера. «Так это давно было, и я снова кушать хочу», — конючила та. «Скоро там город, да вот он уже», — кивал ей герой. «Главное, не забывай, что ты теперь человек и веди себя соответственно, а лучше, помалкивай, я сам буду вести переговоры», строя из себя глухонемую. Он прикрыл красоту ее тела старым плащом, чтобы на молодую красотку никто лишний раз не пялился. Элис поворчала, но мгновенно притихла, стоило только разведчику пообещать ей купить самый вкусный десерт, который только продается в городе. Он уже пробил одну из ее слабостей, оказавшуюся грехом чревоугодия. Действительно, стоило лишь приготовить на завтрак на костре одно из простейших блюд, чесночные гренки в масле, как по одному лишь голодному взгляду ехидный разведчик осознал, насколько все просто. Внешне Илиасбург ничем не отличался от остальных городов-крепостей. Сам город был опоясан тройной стеной, что говорило о его старинном происхождении. Снаружи находились фермы с полями, засеянными злаками, хозяева которых, бедно одетые крестьяне и фермеры позажиточнее, глядели на путников с неприкрытой угрозой во взглядах, держа руки на рукоятях коротких кинжалов и кистеней. Такое поведение говорило само за себя. Выживая за крепостной стеной, землепашцам оставалось надеяться лишь на собственные силы, чтобы защитить урожай и себя от монстров и бандитов. Впрочем, в некоторых дворах Григорий заметил самодельные колокола в виде двух подвешенных железок или расплющенных котлов. Значит, стражники города все же могут прийти на помощь в случае вовремя поднятой тревоги. Оно и понятно. Наверняка городские зависят от своевременных поставок хлеба. На одной магии долго не протянешь. Впрочем, из-за стен уже ощутимо тянуло свежим морским воздухом. А, значит, город и вправду был портовым. Стало быть, жители обеспечены не только злаками, но и дарами моря, а также наверняка торгуют с остальным миром. Может быть, тут и портал есть, что означает смотреть в оба глаза за патрулями земных войск. Портал в Илиасбурге действительно был, но на земле выходил в какую-то провинцию на юге арабских объединенных территорий, правительства которых не слишком заботили дырки в чужой мир. Им хватало и своих проблем. Если не приближаться к военной базе, то можно было не опасаться случайного столкновения с патрулями солдат. Впрочем, на Орионе никто бы не стал ввязываться в конфликт с солдатом чужой страны, если бы только последний не полез на чужую территорию. Разузнав у стражников городской стены такие подробности, Григорий выдохнул и немного расслабился. Заплатив пару медиков за вход, герой и его спутница выслушали несколько правил поведения в городе, сводившиеся к паре наказаний за нарушения. В принципе, для чужаков все было просто. В зависимости от тяжести преступления их изгоняли, заковывали в колодки с последующим вылетом за стены или отдавали на галеры. На кораблях всегда требовалась бесплатная рабочая сила. В особо тяжких случаях сажали в ледяные дворцовые казематы до подробного разбирательства дела самим королем, после чего обычно казнили таким образом, каким было угодно его величеству. Как говорится, веди себя так, как хочешь, чтобы обращались с тобой, хриплым пропитым голосом напутствовал их стражник. Но, если желаете провести ночь за решеткой, мы тоже будем не против. Уже неделю, как в городе не было казней, так и со скуки сдохнуть можно, ге-ге-ге. Очень смешно, проворчал Григо. Веселые дома в этой дыре есть, аж три, кивнул словоохотливый страж, в разных концах города. Все чин по чину. Платишь монеты, получаешь удовольствие. Советую не нарушать правил, так как в тех домах действуют свои правила, могут и сожрать. Впрочем, вы сами наверняка все знаете, ге-ге. Ага, коротко кивнул разведчик, входя в город и увлекая за собой Элис, вертевший головой по сторонам. Илиасбург ничем особенным не отличался от других населенных пунктов, которые уже попадались Григе. Цивилизация землян сюда только-только добралась, но кое-где уже висели электрические фонари, рекламные вывески, а вместо унылых трактиров стояли уютные кафетерии для всех типов граждан. По мощеным камнями и галькой улицам сновали не только экипажи, запряженные лошадьми, ящерами и прочим тягловым и ездовым живым транспортом, но и велосипедные коляски. Конечно, в сравнении с тем же Штормградом или Свитгородом Илиасбург сильно отставал в развитии, но было сильно заметно, что рано или поздно он станет таким же красивым и уютным центром проживания разумных. Тем более, учитывая его огромный порт, беспрестанно принимающий множество торговых кораблей. Однако, шагая в сторону центральной площади и оглядываясь вокруг, Григорий подмечал, что в округе далеко не все гладко и хорошо. На лицах горожан не было улыбок, приветствия звучали коротко и отрывисто, но самое загадочное, он не видел вокруг ни одного существа, словно те вымерли. Ему вспомнились предостережения старосты. Невольно хмыкнув, разведчик признал, что действительность еще хуже, чем он мог предполагать. Похоже, безумный правитель этих земель не понимает, что таким отношением к разумным существам сам себе роет яму. Стоит только землянам узнать, что этот королей грубо попирает принятый закон и перемирие, как его в одночасье скинут с трона, заменив на более изговорчивую марионетку. Не так уж и далеко Илиасбург находится от активных порталов. Достаточно пары минут, чтобы переместить сюда взвод спецназа и устроить небольшую, но кровавую революцию. Впрочем, это не мои проблемы, вздохнул Григорий. Со своими бы разобраться. Им повезло наткнуться на неплохую гостиницу и снять номер на пару дней. Больше Грик не собирался тут задерживаться. Пусть странная богиня больше ему не являлась ни во снах, ни наяву, но в памяти бывшего лейтенанта ясно отпечатались божественные молнии, которым богиня поощрила его на выполнение миссии. Что-то подсказывало ему не гневить лишний раз блондинку, обладающую такими силами. Узнав у работницы адрес ближайшего дома увеселений, он решил первым делом отправиться туда и скинуть напряжение, по пути сбагрив Элис в каком-нибудь кафе. Вот только его планам не суждено было сбыться. Временно не принимаем. Дородная гномиха, вероятно, управляющая веселым домом, перегородила единственный вход в здание с интересным названием «Выдрочка и ласка». Григорий лишь развел руками. «Что мне теперь, топать в другую часть города?» «Нет», — рявкнула гномиха, — «везде вы найдете лишь запустение». Согласно приказу короля дома увеселения, где работали разумные других рас, закрыть до особого распоряжения его величества. «Да что за бред!» — в сердцах сплюнул Грик. «И что мне теперь делать?» «Работать ручным способом», — ухмыльнулась гномка, но тут же сострадающе вздохнула. «Слушай, дорогой, понимаю тебя, но нам всем и без того тяжко. Девушки разбегаются кто куда. Говорят, в Светгороде все спокойно». «Это так», — кивнул Григорий. «Я сам оттуда. Скажи», — сузила вдруг та маленькие глазки. «Ты ведь из этих, из иномирян? Я пару таких людей видела, их ни с кем не спутаешь». «Нет-нет, я никому тебя не выдам», — поспешно добавила она, видя, как Григо нахмурился и сделал шаг назад. Она перешла на заговорщицкий шепот, предварительно оглядевшись по сторонам. «Скажи, родной, долго ли нам еще терпеть, когда ваши уже придут и по-свойски поговорят с нашим царьком? Гляжу, не уважаете вы вашего короля?» Также приглушенным голосом поинтересовался авантюрист, на что гномка лишь махнула рукой. «А за что его уважать?» — в сердцах воскликнула она, но опомнилась и в торопях заткнула себе рот кулаком. «Он же на старости лет совсем из ума выжил. Как узнал о новом законе насчет существ, так запретил им вообще появляться в Илиасбурге. А церковники и рады, Илиас же не приемлет никого кроме людей. Раньше, впрочем, разумным у нас относились более-менее терпимо. Мы прекрасно работали. Всем нравились ушастые девчонки. А как сын короля пропал без вести из-за вторжения, так у отца ум за разум зашел. И ведь все понимают, что ваши сюда рано или поздно нагрянут и сковырнут его. Так нет же. Сидит, старый клещ, вцепился в трон и тиранит нас, простых горожан. Видели, небось, народ хмурый ходит. Он ведь не только ушастых выгнал, но и всех, кто поддерживал новый закон, тоже кого пересажал, кого казнил. А как же электрические лампы? Ошеломленно переспросил разведчик. Почему он не запретил их? Пусть факелы ставят по прежним традициям. Вот видишь, сокрушенно покачала головой гномка. Хоть церковники и плюются, а король ни слова не сказал против. Видать, самому удобно ночью по замку под свет ламп ходить. В общем, дорогой, я тебя предупредила. А вообще, не задерживайся в городе. Ваши, которые у портала обосновались, в город не лезут, да и вряд ли они знают о происходящем. А если и знают, то пока от них ничего слышно не было. Может, ты как-то поможешь? Гномка с надеждой уставилась на клиента. Эти вам не помогут. Григорий мотнул головой в ту сторону, где за городской чертой находился портал, чем вызвал горестный вздох не только гномки, но и подслушивающих местных. Он уже давно заметил любопытных, но не показывал виду. Вряд ли кому-то из них нравилась нынешняя обстановка в городе. Но я вам все же помогу, добавил герой после паузы. Хотя все будет зависеть только от вас самих. Он вытащил из потайного кармана засаленный блокнот, в котором тут же на коленке черканул несколько строк. Встав, он аккуратно вырвал листок и хитрым образом сложил в несколько раз. «В городе есть представители гильдии темных жнецов?» – спросил он, не глядя ни на кого конкретно. «Или, проще говоря, члены воровской». «Ша-ша-ша!» – донеслось из тени ближайшего переулка. «Не стоит так громко произносить эти слова, незнакомец». «Значит, есть», — усмехнулся разведчик. Он не спеша подошел к углу дома и протянул конвертик прямо за угол, не пытаясь рассмотреть того, кто там стоял. «Думаю, что вам тоже нелегко работать в Элиасбурге, пока у власти старый король», — негромко проговорил он. «Передайте это письмо военным воинам из другого мира, охраняющим портал в Свитграде, Штармграде, Нью-Димшире, Олд-Литтенбурге и, пожалуй, Стародворье, только необычным стражам у забора. А постарайтесь отыскать кого постарше званием. Нас не погонит», донесся странный словно потусторонний голос из тени. «Не должны», усмехнулся Григорий, «если мое имя для них еще что-то значит. Стоит им только понять, кто отправитель, сюда сразу направит войска». Попрощавшись с гномкой, он покинул квартал увеселений, снова направившись к центру, где в одном из кафе оставил свою подругу. К его удивлению, она столкнулась с ним на выходе, хотя Григорий рассчитывал, что она пробудет внутри как минимум пару часов, он оставил ей денег на кучу блюд. «Скорее, скорее!» Вращая безумным взглядом, заорала ехидно, хватая его за руку и выбегая на площадь. «Мы должны ее остановить, пока не стало слишком поздно». «Остановить? Кого?» – изумился разведчик, якорем болтаясь за спиной бегущей девушки. «Да тормозни ты! Кого остановить?» Тут и до него донесся отдаленный грохот, словно в другом квартале рушилось здание, а через пару мгновений в воздухе раздался знакомый звук, словно истребитель на бреющем готовился поражать огнем все, что было на земле. Но не успел он дернуться, как в центр площади с грохотом приземлилось нечто, подняв клубы пыли и песка. «Это и все ваши прославленные воины», — раздался насмешливый женский голос откуда-то изнутри пылевого облака. «Хвостуны, трусы. Я разнесу весь ваш сраный Элиасбург, и ваша богиня ничего с этим не сможет сделать. А ты еще кто такой?» Сильная рука, покрытая зеленой чешуей, буквально выстрелила из-за пыли, хватая Григория за воротничок и утягивая внутрь. «Кто ты такой, я спрашиваю?» Прозвучал тот же голос. «Очередной недогерой. Глава 6. Неравное противостояние. Обязательно надо было меня втягивать во все это?» Устало спросил Григорий ехидну, когда они вернулись в номер гостиницы. Разведчик был немного помят, избит и унижен. Его и без того потертая униформа порвалась в некоторых местах и была вывалена в грязи. Настроение Григория соответствовало его виду и находилось ниже плинтуса. Зато его спутница чувствовала себя превосходно, даже напевала какую-то мелодию. «Втягивать? Ты снова хочешь выставить меня виноватой?» – недоуменно переспросила она. «Но откуда мне было знать, что в Элиасбурге объявится Гранберия? Ну, точнее, не то, чтобы я не предполагала, что меня совсем не будут искать, но не думала, что они объявятся так быстро». «Они?» – придушенным голосом спросил Грига. «Так, это была только одна из многих твоих подчиненных, и сколько их еще будет? И кто это вообще такая твоя Гранберия? Не думаешь, что пришла пора объясниться? Я не собираюсь рисковать своей жизнью ради». Авантюрист вдруг замолчал и выдохнул. «Ладно, забей», произнес он пару секунд спустя. «Во мне проснулся трус, о котором я бы никогда не хотел вспоминать. Просто мне давно так качественно не били морду. Кто она такая, эта твоя подруга? И как она вообще тут оказалась? Это же Гранни», слегка смущенно улыбнулась Элис, уползая в направлении небольшой комнатки санузла. «В номере она предпочитала свою истинную форму. Она не подчиняется мне напрямую, несмотря на то, что обязана. У нее какой-то свой взгляд на мир и тех, кто его населяет. Вспомни, как она себя с тобой поставила». Дверь захлопнулась, послышалось журчание воды из-под крана. Даже в Элиасбурге уже строилась система водопровода, правда, пока по чертежам гномов. Григорий сел на единственный стул в комнате и крепко задумался. Всего пару минут назад он сохранял шаткий баланс между жизнью и смертью, и это не было фарсом или постановой. Он выжил благодаря чуду. Или, скорее, вмешательству Элис, несмотря на то, что Гранберия практически не слушала ее прямых приказов. Так или иначе, Стоит проанализировать все случившиеся с самого начала и постараться придумать стратегию для следующей их встречи. А то, что с этой настырной ящерицей придется столкнуться снова, Грик даже не сомневался. 30 минутами ранее. «Кто ты такой, я спрашиваю?» Звучит грозный металлический голос. Очередной недогерой. Пыль рассеялась, и Григорий смог детально рассмотреть ту, кто схватил его и одной лишь конечностью сумел притянуть к себе. Это оказывается совсем молоденькая и довольно слабая на вид девушка-ящерица. Или саламандра, или дракон. Григорий не был особенно силен в определении видов. Его больше интересовала совместимость их с человеком, что он постоянно и пытался проверить. Отчасти это помогло ему, особенно, на первых порах, когда первым контактом еще даже не пахло. Здоровый, крепкий мужчина, готовый прийти на выручку в трудный час, а также согреть своим телом и подарить свое семя. Как ни странно, такие были редкостью в суровом мире Ориона. Поэтому избранного привечали везде, где только ступала его нога. Постепенно его популярность подугасла, но на континенте до сих пор ходят легенды о его подвигах, а в разных селениях его всегда ждет место вождя, дом и целый гарем самочек. Вот только дорвавшись до свободных приключений, Григо понял, что не сможет долго усидеть на одном месте, потому и бродил уже 3 года по всему материку. В некоторых местах он оставался на несколько дней, наслаждаясь покоем, уютом и лаской различных существ, а из некоторых ему приходилось рвать поскорее когти, ибо существовали не только симпатичные и любвеобильные существа, дарующие ласку, но и красивые с виду монстры, ценившие в разумных мужчинах других рас не только семя, но и мясо. Вот и в случае с нападающей герой затруднился с определением. Ну, земноводное и есть. Чешуя, торчащие закрылки жабр, перепонки между пальцами. Так-то она напомнила Григорию русалок, за тем исключением, что кроме взаимного влечения тем больше ничего было не нужно. А от этой симпатичной в общем-то девушки за километр несло яростью и жаждой убийства. «Кто тебя так разозлил, девчуля?» — хрипло спросил Грик, выдергивая из руки опешившей террористки воротничок и вставая напротив. «Это мирный город. Если ты насчет запрета существ, то не по адресу. Много болтаешь, червь». Только и успел произнести Григорий, прежде чем воительница с непостижимой быстротой схватила его за многострадальную форму и бросила в ближайшую стену. Но опыт разведки просто так не пропьешь. Перекувырнувшись, точно кошка, Григорий спружинил ногами о стену и с еще большей скоростью устремился обратно, выставив автомат прикладом вперед. Но успел заметить, как незнакомка, оскалившись, выставила вперед голубоватый клинок и сумела изменить направление полета, перекатившись в сторону. «Стало быть», — донесся до него тот же ядреный голос, — «кое-какие навыки у тебя есть? Ну, повесели меня, человечек, а не то я разнесу весь этот сраный городишко». Вступать в разговоры с безумной бабой Григорий не стал, видел, что это бесполезно, но и кидаться с автоматом на голоновоительницу он поостерегся, как и стрелять. «Есть ли у нее моношит?» — подумал он с запозданием. Как правило, против огнестрела помогали лишь щиты из чистой маны, напитанные силой и энергией заклинателя. И то, максимум против десятка выстрелов из пистолета или легкого автоматического оружия. Очередь из калаша, например, сносила даже самого крутого архимага. Вот только на вооружении героя была как раз штурмовая автоматическая винтовка на базе Кубеза или, как ее называли сами солдаты, Кубазида. Она отличалась точностью, скорострельностью и дальностью полета пули, но пробивная способность патрона 5,45 оставляла желать лучшего уже на расстоянии свыше 100 метров. Но в среднем и ближнем бою она оставляла немало хороших впечатлений. По крайней мере, Григория винтовка ни разу не подводила. Кроме того, у него при себе был верный глок с ограниченным боезапасом и еще один небольшой сюрприз на самый крайний случай. Боеприпасы к винтовке он еще мог достать, а вот к пистолету уже было сложнее, поэтому он не рисковал делать на них заказ. «Гранберия». Элис вынырнула откуда-то из-за Григория, встав между бойцами. «Как ты здесь оказалась? Что ты вообще тут устроила? Я же велела». «ТЦ», — цокнула ящерица. «Только я собралась отдохнуть и повеселиться. И что, ты мне не указ? Я отказываюсь тебе подчиняться. В конце концов, ты мне проиграла на дуэли за трон». «Молчать. Да как ты смеешь? Что ты надумала?» «Я...» — с удивлением произнесла девушка-дракон, опуская клинок. «Ну, после той неурядицы с...» — девушка покосилась на Григу, — «с твоими врагами, временно одержавшими верх, нам пришлось разделиться и отправиться на поиски. Мне досталась эта часть континента. Ну я и решила сначала развлечься. Понятно, вздохнула ехидно, видимо, смиряясь с ее поведением. Что тебе нужно, чтобы успокоиться? Естественно, хорошую драчку. Ухмыльнулась та. Вот этот червячок мне подойдет. Эй, слышь ты, мужик, ты в курсе, что я делаю с теми, кого побеждаю? Надеюсь, не съедаешь? Развел руками Григо, готовясь к схватке. Он уже успел оценить физические возможности противницы, но не нападал, стараясь вызнать магические. Как ни странно, в этом ему чуть позже помогла Элис. «Я их затрахиваю насмерть», — оскалилась Гранберия. «Представь себе, это вполне реальная смерть, и далеко не самая приятная, как вы все поначалу думаете. Ты станешь моим личным семикормом. Вижу, что драки не избежать», — вздохнула, отходя подальше ехидно. «Тогда я пока перекушу вон в том кафе. Говорят, там замечательные десерты. Да, и еще кое-что, Грик». Гранберия придерживается пути воина. Она не использует магию, но некоторые ее техники даже превосходят боевые заклинания. Постарайся не умереть, нам еще предстоит долгий путь. Это значительно облегчает дело. Радостно подумал тот, провожая взглядом ехидну. Но стоило ему перевести глаза на воительницу, как сердце ушло в пятки. Драконица пылала, в буквальном смысле. Она как будто облилась бензином и подожгла сама себя. Кроме того, пламя было даже на ее мече, и боли она явно не испытывала. Путь воина. Третья ступень. Проревела она, срываясь с места и занося меч. Если бы не реакция героя, многократно спасавшая ему жизнь, так бы и остался он лежать на площади, двумя половинками. Но клинок лишь звякнул о мостовую, высекая искры. Вообще, воительница не скупилась на силушку, и от такого удара на площади должна была оказаться неплохая дыра. Но, по-видимому, та не хотела зря тупить клинок, потому и сдержалась. А Григорий уже приступил к выполнению основного плана, при выполнении которого заканчивались почти все битвы, которые с ним случались. Почти все. Перекатившись на пару метров в сторону, он сорвал с плеча автомат и немедленно выстрелил несколько раз одиночными, целясь в область ног. Убивать подчиненную Элис ему почему-то ужасно не хотелось, но с простреленными коленями сильно не побегаешь. Вот только в этот раз все пошло совсем не так, как задумывал герой. Бах-бах-бах, дзынь-бзум-звяк, какого? Ты че пули мечом отбиваешь? Только и успел спросить Григорий, прежде чем кулак разъяренной драконицы впечатался ему прямо в нос, отправляя в недолгий полет до конца площади. В этот раз ему не удалось сгруппироваться. Единственное, что он успел сделать на рефлексах, прижать к себе автомат, уберегая его от поломки. Гранберия прыгнула за ним, хватая и встряхивая, чтобы провести еще серию ударов голыми руками. Меч по неизвестной причине покоился в ножнах, вероятно, чтобы сразу не убить разведчика. Но ему и так хватило по полной. Каждый удар воительницы был похож на удар молота, а Григорий слишком давно не получал по лицу. От бесславного поражения его отделяло пара секунд. Сознание плыло, в голове звенело от каждой плюхи, а кровь заливала глаза. «Червяк», презрительно сказала Гранберия, отшвыривая бывшего разведчика в сторону, как использованный презерватив. «Без своей гром-палки вы никто, даже хуже местных людишек. Жаль, я думала, вы, воины другого мира, будете посильнее жалких местных». Григорий не ответил, даже если бы мог, но подаренные врагом секунды использовал по назначению. Так как надежды на огнестрел больше не было, ему пришлось использовать последний сюрприз, заготовленный как раз на такой случай. Людишки, жалкие червяки, возомнившие о себе невесть что. Гранберия продолжала изливаться желчью, неторопливо подходя к поверженному недогерою, давая тому время не только прийти в себя, но и завершить приготовление последнего шанса. Наконец, она зависла над ним и легко вздернула тушку авантюриста, держа его на весу перед собой одной правой рукой. Физической силой Гранберия оказалась совсем не обделена, и все же Григорий не хотел ее убивать. «Все вы одинаковы, черви», — выдохнула ему в лицо ящера девушка. «Не ссысь, человечек, я тебя не убью, пока что, но любой раб теперь позавидует». «Вы ша-ша-шух, чпок», не тратя время и силы на перебранку, Грик собрал оставшиеся силы и всадил в незащищенный кусок кожи на шее шприц-пистолет. За тысячную долю секунды внутри воительницы оказалась ударная доза засыпайки, супермощного снотворного, которое солдаты первого контакта использовали против особо мощных монстров. Если поступал приказ взять их живыми, естественно. «Как ты? Что ты со мной сделал?» — «Тварь!» – зарычала та, нехотя отпуская мужика и осторожно щупая место укола. «Яд ты меня отравил, не прощу!» Огненная аура вокруг воительницы возросла в несколько раз, а сама ящеродевушка, позабыв про клинок, вдруг набросилась на лежащего Григория, принявшись в прямом смысле вбивать его в мостовую площади. Но с каждым ударом ее движения становились слабее и медленнее, пока она, наконец, не завалилась прямо на своего врага. Огненная аура исчезла. «Ты убил ее?» — раздалось откуда-то сбоку восклицание Элис. «Эн, не верю. Быть того не может. Человек не может убить одну из небесных рыцарей. Это невозможно. Встать, помоги!» — еле-еле смог прохрипеть разведчик, придавленный тушкой спящей Гранбери, но ехидно в первую очередь бросилась проверять тело подруги. «Хайреререр, хайреререр, так она спит!» Элис пораженно упала прямо на задницу, изумленно глядя, как избитый разведчик самостоятельно выползает из-под объемистого тела ее подчиненной, садится рядом и хмыкает, глядя на раздавленный шприц-пистолет. Потом отбрасывает его в сторону и шарит по карманам, являя на свет очередную непонятную коробочку, оказавшуюся аптечкой первой помощи. Внутри Григорий таскал не только жизненно необходимые лекарства, но и ампулы для шприца-пистолета, начиненные не только ядом и снотворным, но и концентратом зелья высшего исцеления, созданного уже на Орионе. Расстегнув куртку, он всадил себе в грудь ампулу, благо использовать ее можно было и вручную, и расслабился, опираясь на лежащую воительницу. Ударная доза зелья быстро починила внутренние повреждения, которых было совсем немало. Учитывая, что ремонт происходил лишь наполовину от маны, авантюрист вскоре ощутил страшный голод. Такова была цена спасительного исцеления. Лечение сработало и за счет волшебства, и за счет ресурсов его собственного тела. Уже более-менее нормально встав, он в сердцах пнул разлегшуюся Гранберию сапогом. «Эм, мать твою, чуть не сдох из-за какой-то сраной ящерицы. Эй, полегче!» — возмутилась пришедшая в себя Элис. Гранберия, первая из четверки небесных рыцарей, еще никому не удавалось ее победить в честном бою. Даже мне, Кхаэм. «Значит, ты каким-то образом усыпил ее? Получается, тебе все же удалось ее победить? Грик, твое колдовство на нее будет долго действовать?» Доза была рассчитана на монстра уровня шестого. С сомнением оглянувшись на спящую, ответил тот. «Но учитывая ее способности и сопротивление, думаю, полчаса-час, а может и раньше. В таком случае нам лучше бы убраться отсюда поскорее», — быстро произнесла Элис. «Гран не будет в дикой ярости, когда узнает, что ты победил ее, пусть и обманным путем. Ох, она ж теперь будет тебя постоянно преследовать. Нахрена я ей сдался? Гранберия следует пути воина», — принялась рассуждать ехидно, помогая авантюристу идти. «Она не остановится ни перед чем, чтобы доказать себе и окружающим свою силу и мощь. А тут окажется, что она проиграла от руки того, кого считала недостойным, понимаешь? Я могу лишь гарантировать то, что она не убьет тебя во время вашей следующей встречи. Но, понимаешь, если у тебя еще был небольшой шанс на то, что она, поиграв с тобой, потом бы тебя отпустила, то теперь, если проиграешь, хуже участи и не придумаешь. Ну, спасибо, мало мне было проблем, теперь еще и по пятам будет бегать ебанутая огненная баба в поисках мести. Я могу помочь, тебе просто надо стать сильнее». Прокрутив в голове весь бой от и до, Григорий со вздохом осознал, что Элис была права. В честном бою с такой амазонкой он просто мясо. Но в том-то все и дело, что он никогда не был бойцом ближнего боя. Весь его опыт обучения армейской дисциплине разведчика сводился к незаметности и скрытности. Конечно, он мог с ножом в руках противостоять 3-4 обычным хулиганам или бандитам, никогда не имевшим дела с опытными военными, но старался не допускать возникновения таких ситуаций. «Да она же просто отбила мечом все мои пули!» — простонал он, как вдруг в дверь постучали. «Ваш заказ, господа!» В комнату вошли две полненькие женщины, тащившие с собой немаленькую тележку еды. При заказе Григорию пришлось учитывать как запросы собственного тела, так и ехидны, аппетит которой заменял трех человек. И это несмотря на то, что она час назад отлично покушала в кафе. Быстро накрыв на стол, работницы поклонились и исчезли, притворив за собой дверь. «О, еда, еда, еда!» — восхищенно выпалила Элис, выходя из туалета. «Как вовремя! Ты же недавно ела!» — слегка упрекнул ее авантюрист, в свою очередь отправляясь в туалет. Он лишь успел прихватить со стола пару кусков мяса, чтобы желудок не начал есть само себя. «Оставь мне хоть что-нибудь, ненасытная. «Оставлю, оставлю», — с набитым ртом пробубнила та. «А ты, смотри, отмывайся хорошенько, у тебя впереди насыщенная ночь». Глава 7. «Ой, грибочек». В эту ночь ехидно вела себя раскованнее, но все так же отказывала Григе в нормальном сексе. Впрочем, в его состоянии лишняя активность была строго противопоказана, поэтому Элис ограничилась сочным минетом, сначала используя хвост, а потом уже и собственный ротик. По ощущениям самого авантюриста, разницы почти не было, зато он быстро уснул здоровым и спокойным сном выздоравливающего человека, в то время как ехидно долго смотрела на него задумчивым и странным взглядом. Какой необычный вкус! Все, что она сказала, прежде чем возлечь рядом. Девушка обняла руками и хвостом спящего Григория, стараясь не разбудить его, и сама не заметила, как уснула. «Тебе надо стать сильнее», — разбудила его девушка, когда время уже близилось к обеду. Григорий лениво потянулся и проверил себя на предмет травм. Половина тела все еще была сине-желтая от заживающих кровоподтеков, слегка побаливала, но основные раны уже зажили. Лицо немного опухло, но в целом он уже был самим собой, а не напоминал избитого алкаша. Ехидна уже привела себя в порядок и занималась тем, что доедала то, что оставалось на столике со вчерашнего. «Это же тебя не насытит», — скорее подтвердил, недели спросил Григорий. «Подожди меня пару минут, сходим в какое-нибудь кафе и пойдем узнавать насчет корабля». «Не стоит», — откликнулась та. «Из-за вчерашней выходки Гранберии порт временно закрыт. Нам придется поискать другой порт или способ переправиться через океан». «Дерьмо», — выругался авантюрист. «Начинаю думать, что проще всего пойти к своим и попросить их телепортироваться порталами». «А что так можно было?» — разинула рот ехидно. «Это самый простой и действенный способ», — уныло ответил тот. «Я даже уверен, что тебе пойдут навстречу, если ты согласишься на пару незначительных условий. Например, взять с собой пару сопровождающих или торговцев, которые будут расширять влияние наших на вашем континенте, вводить технологии. У вас там ведь до сих пор ничего нет из того, что уже есть в городах на этом материке. Я видел, какими глазами ты смотрела на фонари и все остальное». «Ты прав», — немного помолчав, ответила та. «У нас есть порталы на вашу землю, но люди, живущие по ту сторону, ведут себя совсем по-другому. Бывали даже случаи похищения наших соплеменников. Скорее всего, это случается из-за того, что порталы вашего мира ведут в плохо развитые страны нашего мира, где законы работают плохо, а прав тот, у кого больше денег или оружия. К сожалению, мы пока не очень справляемся с подобными случаями, но я уверен, рано или поздно наше правительство окончательно разберется с такими уродами. А что еще мешает нам воспользоваться этим способом?» «Да все просто», — усмехнулся бывший разведчик. «Тебе-то наши пойдут навстречу, а вот меня схватит и бросит в тюрьму. Я же дезертировал из войск ради приключений в вашем мире». «Вот оно что», — протянула ехидно, по-новому рассматривая героя. «Значит, нам остается традиционный способ добираться до дома собственными силами?» «Похоже на то», — согласился тот. «Я могу, конечно, довести тебя до любой нашей военной базы, но дальше тебе придется самой договариваться с начальством, выторговывая себе путь, условия и привилегии. Причем придется подождать своей очереди. Там таких, как ты, тысячи. А с тобой пойти я уже, сама понимаешь, не могу». «Нет, я не могу ждать и, тем более, договариваться самостоятельно», — раздраженно дернула хвостом Элис. «Значит, решено. Идем кушать, попутно выясняем, где находится ближайший работающий порт или когда снимут запрет на перевозки, а потом действует согласно обстановке». «Верно», — согласился Грик. «Я в туалет». Сдав номер, они последний раз обрадовали персонал любимого ресторана, заказав гору еды. Официант рассказал, что запрет на вывоз желающих будет действовать еще месяц, чтобы окончательно обезопасить границы города с моря. Все это время в порту будет проходить отчаянная чистка, во время которой никто и ни за какие деньги не будет связываться с путешественниками. Погрустнев, друзья стали раздумывать над дальнейшими похождениями, как вдруг тот же официант дополнил информацию. «Вы не знаете, как поступить. В нашем городе такой запрет с чисткой проходит не в первый раз. Все уже знают, что в таком случае надо отправляться в Портсбург. Это довольно маленький и ничем не примечательный городишко, который находится не так уж и далеко отсюда. Надо всего лишь пересечь лес. Или, если желаете избежать лишних неприятностей, обогнуть его через горы. А через лес надо идти вместе с каким-нибудь караваном, догадался Григорий. Естественно, поклонился официант. Глубинный лес, место довольно опасное и непредсказуемое. Известны случаи, когда через него свободно проходили невооруженные люди, а в другой раз пропадали целые группы искателей приключений. Ходить через него позволяют себе лишь тяжело вооруженные караваны в сопровождении вооруженной охраны. Поблагодарив официанта, друзья воздали должное еде, потом обошли рынок в поисках припасов, необходимых инструментов и прочего барахла, нужного в путешествии. А вот поиски караванов не увенчались успехом. Самые последние ушли еще вчера, когда был объявлен приказ о закрытии порта и о проходе напрямик через недружественный лес можно было забыть. «Почему забыть?» – возмутилась Элис. «Стоило разведчику только заикнуться про обходной путь. Думаешь, монстры вашего континента для меня составляют хоть какую-нибудь угрозу и вообще, ты на себя посмотри. Мало того, что вооружен гром-палкой, так саму Гранберию одолеть сумел. Одолел я ее, допустим, грязным способом», — отрешенно подумал тот. «А вот ты, милочка, уже почти открыто говоришь о своем происхождении и чуждом нам материке. Значит, ты действительно особа какой-то королевской семьи с демонического материка. Понять бы еще, как ты оказалась здесь и кто тому виной». Короче, решено было пойти через лес. В конце концов, это было не самое жуткое место, пропитанное истинным злом и тьмой, как дьявольская чащоба на восточной части материка. Входить туда означало обречь себя на долгую мучительную смерть или безумие, а чаща возле Илиасбурга ничего особенного собой не представляла. Ну да, темный малопроходимый лес с деревьями-великанами, большая часть его малоизучена, однако оттуда не выходят страхолюдные монстры, а судя по фермерским угодьям возле города, горожане и жители леса давно пришли к негласному перемирию. Люди не трогают лес и лес не трогает людей. Все взаимосвязано.